Глава пятая. Шла как-то доверчивая девочка по лесу. Подходит к дереву и спрашивает: «Ты кто?» «Я дуб». Подходит к следующему и задает тот же вопрос: «Я липа, я береза, я вяз», — отвечают деревья. Это был лес, в котором каждое дерево создавало общий биоценоз и гордилось этим. Но в лесу за рекой все деревья хотели быть дубами, сильными, крепкими, могучими. Девочка не знала этого, когда зашла в тот лес. «Ты кто?» – спросила она у ясеня. «Дуб», – ответило дерево. «А ты кто?» – спросила девочка у березы. «Дуб», – ответило дерево без тени смущения. У кого бы она ни спросила, каждое дерево отвечало одинаково. Даже волчий ягодник сказал, что он дуб. «У тебя красивые ягоды. Их можно есть?» — поинтересовалась доверчивая девочка. «Конечно, это желуди». Девочка поверила, поела ягоды и вскоре умерла. Начну с азов. Капитан прикусил нижнюю губу, задумавшись, с чего начать урок. «Самое важное, что вы должны понимать, это куда мы летим. Как экипаж определяет направление движения? Я называю промежуточную цель точкой сбора. Некоторые называют ее фокусным расстоянием. Как правило, точка сбора совпадает с каким-нибудь объектом, до которого мы хотим добраться. Экипаж, каждый из матросов, начинает думать о ней, желая достичь. И это желание является тягой для нашего ковчега. Чем синхроннее и единообразнее наши мысли, тем быстрее и точнее мы движемся к точке сбора. Это вам понятно?» «Вроде понятно». Гоша сморщился, как от лимона. «Но звучит, честно говоря, бредово. Мысли являются тягой, и это очень странно». «Бредово, не бредово, но тут так работает. Если бы у нас машины, поезда, самолеты работали на мысленном приводе, то природа бы сказала нам огромное спасибо». Капитан вынул из кармана записную книжку и пробежал глазами. «Так значит, чтобы скорее почувствовать себя внутри экипажа, необходимо держаться за руки», — прочитал он оттуда. «Простите, перебью», — вмешался Денис. «А как я могу вообразить точку сбора, если никогда ее не видел?» «Когда ты почувствуешь экипаж, мысли опытных станут доступны и тебе. Конечно, не в чистом виде, потому что наш мозг всегда дорисовывает в действительности элементы собственного опыта. Но умение избавляться от ненужного придет со временем». «А это наша мысль материализует объект? Или он уже существует в той точке, и мы определяем его как будто мысленным радаром?» — задал Денис заумный вопрос. «Скорее всего, второе, но это не точно. Я это предполагаю, исходя из того, что мы не синхронизируемся с другими ковчегами, но движемся всегда по одному маршруту, по всем тем же этапам». «А вы не пробовали вообразить врата сразу после того, как промахнулись?» — спросил Денис. «Так нельзя. Если их нет на маршруте, то ковчег может сбиться с пути», — пояснил капитан. «Мне нравится твоя дотошность, Денис, но учти, что на вахте нужно думать синхронно со всеми. Все разнообразие идей допускается только во внерабочее время, иначе паразитические отклонения пронесут нас мимо точки сбора. Думаю, это базовое понятие, которое надо уяснить прежде всего». Капитан снова посмотрел в записную книжку. «Права и обязанности членов экипажа. Обязанность капитана — синхронизировать коллектив во время вахты и транслировать маршрут, выбранный лоцманом, каждому члену. Во внерабочее время обязан проводить разбор полетов, поощрять и наказывать. Старпом отвечает за моральный настрой в рабочее и нерабочее время и обязан быть чутким и внимательным к настроениям коллектива. Вот почему на всех ковчегах старпомы — женщины. Нам, мужикам, тяжело быть чуткими, проще дать пинка. А лоцман на вахте обязан прокладывать маршрут в обход опасных участков и транслировать капитану варианты облета, а также искать объекты, необходимые для решения проблем, возникших незапланированно. Ну, вы понимаете примерно, да?» Капитан посмотрел на новеньких. «Это еда, воздух или поиск нового ковчега для внезапно отпочковавшегося капитана». «А где искать такие ковчеги?» — поинтересовался Гоша, внимательно слушая наставления. «Тут есть течения. Я не знаю, как их объяснить, потому что для меня все, что за пределами атмосферы ковчега, — это пустота. Наверное, они имеют гравитационную природу. Эти течения захватывают пустые ковчеги, на которых не осталось экипажа, и гонят их до определенных мест, в которых они скапливаются. Такое кладбище погибших кораблей». «А нельзя лететь внутри такого течения для экономии сил? — поинтересовался Денис. «Можно, но только куда? На стоянку пустых ковчегов?» «А так случается, что на ковчеге не остается никого?» «Очень часто. Достаточно просмотреть опасную аномалию, весь экипаж погибает. Только за эту вахту мы облетели больше десятка таких аномалий. А есть еще темные области, штормы, осколки разбившихся ковчегов, отражения, сирены, миражи, сверхтечения и многое другое, что может не убить сразу, но внести существенный беспорядок в мысли матросов». Капитан убрал книжку. «Обещаю, скучно не будет». «Мне тут еще ни секунды скучно не было», — признался Гоша. «Страшно, глупо, раздражающе, но не скучно». «Хороший признак. Ищущий ум всегда найдет себе развлечение». Капитан похлопал Гошу по плечу. «Про Кандея рассказывать?» «Не надо, и так все ясно. Пока он не тронет еду рукой, есть ее нельзя», — отмахнулся Денис. «Все верно. Кандей работает и вне вахты. Благодаря ему мы не умираем от жажды и голода». «А так бывает, что никто не становится Кандеем или Старпомом», — поинтересовался Гоша. «Редко, но бывает, и это очень печально», — капитан задумался. «Так, остались права и обязанности матросов. Значит, матрос обязан уметь входить в состояние единения с экипажем, правильно определять общую цель и отдавать все силы для ее скорейшего и точного достижения». Он посмотрел на новеньких. «Это весь устав нашего ковчега. Вопросы будут?» «А как понять, что у тебя появились умения капитана или лоцмана?» «Денис не ждал от тебя открытий и просто хотел знать». «Когда вы погрузитесь в состояние единения всех со всеми, то много нового узнаете о себе. Там же и поймете, проявилось во что-то более специализированное или нет». «А мы знаем, что вам пришлось срочно стать капитаном. Вы уже знали, что можете им стать, или это было как озарение?» «Болтушка с погремушкой». Капитан посмотрел в сторону Елены, общающейся со сверстницами. «Знал, конечно, но трусил. Представьте себе, каково это — пересесть на новый ковчег, где все будет завязано на вас, и придется нести на себе всю полноту ответственности». «Я был не рад, когда внезапно вскрылось, что прежний капитан полуночной маршрутки покрывал свою дочь, пока полностью не потерял умения. Меня устраивала работа матросом, и не хотелось ничего менять. В итоге я стал капитаном против воли, но мне достался обученный и слаженный экипаж. Я рад, что не пришлось пересаживаться на новый ковчег. Такое везение выпадает редко, и мне кажется, это награда за то, что я решился и спас людей, взяв на себя ответственность». «Да уж, тяжело подниматься по карьерной лестнице, когда тебе это не сулит дополнительных привилегий», — рассудил Гоша. «Стимула нет». «Конечно, мы привыкли за все получать свой сахарок», — согласился капитан. «Сама по себе жизнь для нас как будто не важна. Так, безусловная данность. Пока не поймешь, что можно ее лишиться. Здесь нас переучивают думать иначе. Еда безвкусная, чтобы не отвлекаться на чревоугодие. Прочих развлечений ноль. Но есть вахта, дающая острое ощущение жизни, похожее на спортивное соревнование. То же чувство командного единения, дружеского плеча и общей победы. И самое главное, что побеждаете вы только самого себя. Все, что есть у вас наносного, вся корка, которой вы обросли дома, тут отшелушится. Останется только самая внутренняя суть. Сиять будете, как медные самовары перед гостями». Капитан засмеялся. «Ладно, загрузил я вас. Идите к Старпому, пусть она подготовит к первому разу». Капитан ушел на мостик. Денис посмотрел в сторону Анжелы, сидевшей отдельно от всех. Боня пытался привлечь ее внимание, но девушка как будто снова впала в транс и не реагировала на питомца. Компашка четырех маргиналов смотрела в сторону девушки и отпускала в ее адрес скабрезности. «Интересно, а кто будет решать, примут ее в экипаж или нет?» — спросил Денис. «Нужна она тебе!» — Гоша безразлично отмахнулся от него. «Я не знаю. Мы с ней столкнулись еще на площади Восстания, и с тех пор она постоянно рядом. Как будто знак, чтобы я обратил на нее внимание», — рассудил Денис. «Так-то она вообще не в моем вкусе». «Собаку жалко, они же любых людей любят», — нашел Гоша причину не бросать Анжелу. «Иди, спроси, может, у нее в башке уже что-то щелкнуло? Хотя чему там щелкать?» «Иди к Елене, я подойду чуть позже». Денис направился к Анжеле. Девушка никак не отреагировала на его приближение. Зато собака, как будто обрадовавшись, что сейчас растолкает ее хозяйку, бросилась к нему и поставила передние лапы на колени Денису. «Что, песель, твоя хозяйка снова в ауте?» — Денис взял Боню на руки и присел рядом. «Как ты?» — спросил он. «Тебе какое дело?» — буркнула Анжела. «Собаку жалко. Ей плохо, когда ты такая». «Какая?» «Отсутствующая, потерянная». Денис поднял пса перед собой. «Да я по жизни потерянная. И что? Только не строй из себя великодушного человека. Не учи меня и не пытайся делать вид, что озабочен моим спасением. Это унижает меня еще сильнее». «Ладно, не буду, но собаку заберу. Она нам нужнее. От нее будет польза всем, в отличие от хозяйки». «Оставь Боню на месте», — чеканя каждое слово, угрожающе произнесла Анжела. «Нет, с тобой он пропадет. А он уж точно не виноват в том, что попал сюда». «А я виновата? А ты виноват?» Девушка подняла красные, припухшие глаза на Дениса. «В чем же мы виноваты?» «В том, что ленились жить нормально. Это мой предварительный вывод. Заметь, дети сюда не попали, ни один. Только те, кто начал свою самостоятельную жизнь. Мне за 30, а у меня ни семьи, ни детей, ни работы нормальной. Я уже мужик, а радовался покупке телефона, как школьник. Думаю, это был мой последний косяк, после которого всемогущий некто решил отправить меня на переделку. Заодно и тебя, и Гошу, и наших партнеров по спаррингу упаковал в одну электричку и привез сюда». «Бред!» — хмыкнула Анжела. «Возможно, но я не вижу в этой гипотезе противоречий». «Чего ты пришел?» «Хочу предложить тебе войти в состав экипажа как стажер», — предложил Денис. «Боня нуждается в заботе». Он ткнулся носом в мокрый нос собаки. «Скажи своей мамочке, нуждаешься в ней?» Пес миролюбиво тявкнул и лизнул Дениса. «Вот, собака врать не умеет». «А что там надо делать?» Уже с другим настроением поинтересовалась Анжела. «Сидеть, взявшись за руки, и гнать ковчег цели. Твои мысли будут его толкать». «Твою мать, не могу поверить, что слушаю эту ахинею». Она зажмурилась и заткнула уши руками. «Можно подумать, раньше ты всегда руководствовалась мудрыми решениями. Кто-то вложил тебе в голову мысль накачать губы или нарастить безобразные ресницы. Это красиво. Это уродливо. Тоже мне эксперт женской красоты. А чего тогда не женился? Не по карману красивый, а дурнушек не хотелось?» Анжела решила, что поддела Дениса. «Не женился, потому что ленивый был. Не хотел лишиться спокойной холостяцкой жизни. Понимал, что время идет и что на мне может закончиться род, но убеждал себя, что еще успею. И в жены я бы не по красоте отбирал, а по чутью. Годится девушка на эту роль или нет?» «Просто удивительно, что мы такие разные попали вместе. Твоя теория терпит крах». «Я не утверждаю, что она правильная. Время подкорректирует ее. Давай вставай, пойдем к Елене на стажировку». Денис поднялся и протянул руку. «Смотри, твоя визави точит на тебя зуб». «Уверен, как только экипаж уйдет на вахту, у вас случится продолжение схватки». Он кивнул на Варвару, нарочито нагло смотрящую на них. Анжела посмотрела в ее сторону. «Пошла нахрен!» — крикнула она ей. «Сама пошла, тварь! Пусть только отвернутся, тебе конец!» — припугнула ее Варвара. «Вы точно не сестры?» — поддел Денис Анжелу. «Ты охренел?» «Так похоже, как из одного помета». Анжела метнула в него гневный взгляд, но промолчала. «Я согласна. Пойдем узнаем, что эта Елена насчет меня думает». Денис вернул собаку хозяйке, и они отправились к Старпому и Гоше. Товарищ открыто кокетничал с Еленой. Смеялся во весь рот на любую ее шутку и шутил в ответ. «Я смотрю, подготовка к вахте идет у нас в очень позитивном ключе». Денис обозначил свое появление. «А я не один. Хотел узнать, Анжела может стать стажером?» Старпом вытерла выступившие от смеха слезы. «Почему нет? Попробовать могут все. Не знаешь заранее, кто как себя поведет во время единения». Елена внимательно посмотрела в глаза девушки. «Главное, чтобы у тебя желание помощи шло изнутри, а не по принуждению или по стечению обстоятельств. Экипаж — не то место, где можно скрыться от себя или других. Тут все раскрываются». «Вы все говорите загадками, как будто нельзя сказать прямо». «Я тебе и говорю прямо. Чтобы стать матросом, надо этого захотеть». «Если ты испугалась той компании и решила отсидеться среди нас, то это сразу вскроется. Ты не сможешь стать одной из экипажа, потому что у тебя в голове будет сидеть идея спрятаться от проблем. Если ты обманываешь Дениса, меня и себя, тебе лучше не пытаться». «Какие вы тут все...» Анжела поджала губы. «Я попытаюсь». Она прижала к себе Боню, как будто подумала о его судьбе. Старпом улыбнулась. «Хорошо, давайте попробуем освоить азы состояния, которое мы называем единением. Садитесь в рядок и беритесь за руки». Она дождалась, когда ее просьбу исполнят. «В первый раз вам не обойтись без моей помощи. Я погружу вас в легкий транс. В этом состоянии вам откроется новое понимание себя и окружающего мира. Вы почувствуете, что ваша мысль на самом деле имеет силу». «Я смогу выдрать Варваре космо на расстоянии?» — ехидно поинтересовалась Анжела. «Если преуспеешь в обучении», — ответила Старпом. «Только Варвара до этого дня не доживет», — предположил Гоша. «Хватит разговоров. Взялись за руки, закрываем глаза и молчим. Думаем о том, как замечательно быть частью большого коллектива, объединенного одной целью достижения конца пути». Старпом положила руку на затылок Дениса. Она была теплой, а прикосновение приятным, убаюкивающим и даже заботливым, словно прикоснулась мать, когда он был ребенком. Анжела сидела между ним и Гошей. Денис держал ее руку в своей, но после прикосновения Елены почувствовал, что связан с ними двумя. Он не пробовал наркотики, но предполагал, что эффект от их принятия может быть похожим. Почувствовал, как открылась дверца в неизведанную, непознанную до сего момента часть жизни. Его окрылили новые ощущения всепонимания, как будто он вышел из тела, сдерживающего разум. «Ваши мысли синхронизируются, и вы начинаете думать как одно целое. Чувствуете каждого стажера как самого себя». До него донесся негромкий, но четкий голос Старпома, как будто она находилась в голове. Денис чувствовал, что Анжела в их трио сильно отличается. От нее как будто исходил жар. Гоша тоже казался теплым, но не настолько. Они сопротивлялись новым ощущениям, пытаясь воспринимать их критически, осмысливо, логически, в силу привычки. Не имея опыта в подобных делах, жизненная формула не умела описать происходящее явление, и потому не получалось сразу принять его. «Вы зажаты», — сообщила Старпом. «Анжела, расслабься, иначе потеряешь сознание». «Я не могу, меня сводят против воли». «Ты привыкла не доверять себе и потому сопротивляешься». «Ты так-то есть, и этого не надо избегать. Здесь никто тебя не знает. Начни жить заново». «Я попробую». «Гоша, ты тоже напряжен, как будто сидишь на приеме стоматолога. Здесь не будет больно. Вахта – приятное состояние, благотворно влияющее на психику и здоровье в целом». «Я не чувствую опору, и мне кажется, что я сейчас сорвусь в пропасть», – ответил Гоша. «Пропасть – это твои мысли. Я держу тебя за руку, поэтому будь спокоен». «Так лучше. Спасибо». «Денис, видно, что опыт уединения научил тебя расслаблению. Почти все хорошо, но прекрати махать свободной рукой. Расслабься, дай телу понять, что тебе хорошо. Представь, что ты лежишь на спине, на поверхности теплой воды и медленно дышишь. Любое движение может погрузить тебя вглубь, и ты нахлебаешься». «О, понял», — ответил Денис. Он совершенно не чувствовал, что вращает рукой. Ему так и казалось, что он неподвижно лежит, только не на поверхности воды, а дома, на кровати. «Ваша связь становится крепче. Вы не просто чувствуете друг друга, но уже и понимаете образ мыслей всех, кто находится в единении с вами. У меня в руках предмет, и я хочу, чтобы вы назвали его, не открывая глаз», — попросила Старпом. Денис напрягся, чтобы сконцентрироваться на нем, и сразу начал терять связь с Анжелой и Гошей. «Ой, а у меня все закончилось», — пожаловалась Анжела. «У меня тоже», — раздался удивленный голос Гоши. Денис успел выбросить из головы просьбу Старпома и остаться в трансе. Без единения с остальными ощущения изменились. Он как будто оказался в темноте, хотя до этого было ощущение света. Захотелось вернуть его, и он попытался вообразить источник. Долго ничего не получалось. «Что за предмет у меня в руке?» — повторила вопрос Елена. Денис не стал повторять ошибок. Вообразил себя на спине, в теплой воде, приятно касающийся тела. Расслабление наступило быстро, и мысленное желание обрести свет исполнилось. Появился его источник, небольшая свеча, дающая свет не горением фитиля, а сиянием всей поверхности, как если бы она обладала способностью к люминесценции. Свеча приблизилась, наполнив светом пространство вокруг. И Денис увидел, что это не свеча, а шариковая ручка в золотом корпусе. Обычно такие дарят в офисах на дни рождения. «У тебя в руках шариковая ручка», — произнес Денис. «Как?» — услышал он удивленный возглас Гоши. «Вуаля! Один стажер готов!» — радостно произнесла Старпом. «Просыпайся, Денис!» «Угадал?» — он открыл глаза. Старпом держала перед ним золотистую шариковую ручку. «Поздравляю!» — она пожала Денису руку. «Отличный результат! В яблочко с первого выстрела!» Он подсмотрел, не поверила Анжела. Денис не поворачивал головы, заступилась Старпом. «Несмотря на фантомное вращение рукой, твое состояние погружения оказалось самым глубоким. И ты быстро понял, что напряжение в процессе единения вызывает пробуждение». «Мы что, не должны были думать о предмете в твоих руках, чтобы увидеть его?» — поинтересовался Гоша. «Нет, конечно, вы должны думать о нем, но как Денис спокойно, расслабленно. А с вами происходит ситуация, как будто вы полезли в заначку, а там ее не оказалось. Вас прошибло холодным липким потом, и вы начали лихорадочно вспоминать, не забыли ли, как потратили ее». Ключевое слово «лихорадочно». «Любое нервическое состояние выводит вас из состояния единения. Думаю, ко второму уроку у вас получится намного лучше. Вы подготовите себя морально, настроите, и все пройдет как по маслу», — пообещала Старпом. «А что, Денису не надо на второй урок?» — уточнил Гоша с легкой завистью. «Не надо. Нам в готовом экипаже не помешает лишний человек. Там он быстрее освоит рабочую профессию». «А я смогу самостоятельно войти в состояние единения?» — засомневался Денис. «Должен. Тебе передастся настроение всего экипажа. Это как на стадионе, когда в толпе азарт веселее». «Не люблю толпу», — признался Денис. «Боюсь потеряться». «Согласна, плохая аналогия. Скажем так, отличие членов экипажа от болельщиков в том, что они влияют на результат. То есть мы сами себе игроки и болельщики. И еще, чем уникальнее каждый матрос, тем лучше. Многообразие создает пластичную общность, готовую к различным неприятностям. Ты не потеряешься, Денис, не станешь одним из серых одинаковостей. Наоборот, все будут ценить тебя за уникальность», — искренне пообещала Елена. «А мне показалось, что вы специально обезличиваете себя, оставляете только должностные звания, чтобы вообще не выделяться», — поделился Денис наблюдением. «Это для дисциплины. Вне вахты можешь быть кем угодно. Безликость — это когда ты хочешь быть похожим на другого и жить его жизнью. Я уверена, что у нас таких соблазнов нет, и каждый рад быть собой. Капитан всех помнит по именам, так что можете не переживать за это». Старпом хлопнула в ладоши. «Так, перерыв, свободное время». «Денис, ты пойдешь на вахту примерно через полчаса, а вы через 10 минут на второе занятие». Елена ушла доложить об итогах тестирования капитану. «Душары!» — усмехнулся Денис в адрес Гоши и Анжелы. «А вы что видели, когда были в этом состоянии?» — спросила Анжела. «Ничего не видел, пока не попросили назвать ручку», — поделился Денис. «И я ничего не видел. Темнота, но вас я ощущал, как будто был внутри каждого одновременно. А мне все время казалось, что рядом кто-то стоял и наблюдал за мной», — призналась Анжела. «Боня, наверное», — в шутку предположил Гоша. «У меня так уже было», — сообщила девушка шепотом. «Мы с девчонками в клубе как-то попудрили носы, и я сразу почувствовал, как там появился некто, у кого я вызывала интерес. Неприятный такой, опасный, даже жуткий, но невидимый. Сейчас тоже было что-то похожее, но слабее». «А ты спроси Елену. Пусть она войдет с тобой в единение и посмотрит твоим взглядом», — предложил Денис. «Это твоя совесть», — усмехнулся Гоша. «Про которую ты вспоминаешь только в состоянии измененного сознания». «Пошел ты, зануда!» Анжела легонько стукнула Гошу, но ее пес расценил это как начало вражды и оскалился. «Я вам серьезно говорю, ощущение присутствия очень натуральное». «Может быть, доложить Елене?» — предложил Денис. «Не надо», — резко отказалась Анжела. «Мне кажется, это все воспаленное воображение, как бабайка под кроватью». Девушка как будто испугалась, что ее ссадят с ковчега или, того хуже, выбросят за борт. «Ладно, я пойду прогуляюсь перед вахтой», — Денис выделил последнее слово. «А то придется сидеть неподвижно несколько часов подряд». «Иди, матрос Денчик, выскочка и ботан», — — поддел его Гоша. «Не вляпайтесь в неприятности без меня», — посоветовал Денис, считая, что без него Анжела и Гоша беззащитны против четверки маргинальных пассажиров. «Вознесся в течение минуты на недостижимые высоты. Справимся, не переживай. Ты за собой смотри, а то зарулишь ковчег на скалы или в аномалию». Гоша взял Анжелу за руку. «Идем тоже прогуляемся, но в другом направлении, с второгодниками». Денис не знал, чем себя занять оставшееся до вахты время. Решил просто нарезать круги по окружности камня. В процессе он собирался воссоздать в памяти ощущения, в которое погрузила Елена. Народ, свободный отдел, праздно слонялся по пригодной территории. Ел манну и запивал ее водой. Некоторые собирались компаниями и общались, что выглядело довольно экзотично или неестественно, потому что сильно напоминало обыкновенную вещь для того мира. Впрочем, это представление Дениса о том, как должно быть здесь, и оно почему-то обязательно во всем должно отличаться от того, как там. «Как успехи?» — неожиданно поинтересовался мужчина, одиноко стоящий на краю верхней плоской части камня. «Есть маленько», — похвастался Денис. «Со следующей вахты заступаю». «О, отличный результат. У меня получилось только с четвертого раза. Я уже был уверен, что ссадят на первой пристани, но страх, видимо, помог». «А вы давно здесь?» «Ну, как?» — мужчина задумался. «Со счета по дням я уже давно сбился. Да и никто тут ими не считает. Следующая вахта у меня 120-я». «Какая?» — искренне удивился Денис. «120-я?» «Да, а что тут такого? Нормальный срок. И есть у нас тут и такие, кто к 300-й отметке приближается. Для меня полуночная маршрутка — третий ковчег. Первым был майская роза, потом стилет». «А что стало с теми ковчегами?» «Ничего, я просто переходил с новыми капитанами». «А не проще было остаться со старым? Может, уже достигли бы цели?» «Молодой ты еще, не понимаешь всего. Тут ведь чувствовать больше надо, а не думать. Чувствуешь, надо валить со старого ковчега. Значит, лучше валить. Хотя майская роза мне нравилась». «Там капитаном дамочка была, эффектная блондинка. Косу заплетет хитрым узором, достанет свой саксофон и начинает играть, пока мы все в рабочее состояние не придем». «Умела она создать настроение, хорошо вела. И старпом у нее была классная, хоть и запорола меня на экзамене несколько раз. Лоцман там был не очень, бухарик в прошлом. Для него построить ровный маршрут являлось непосильной задачей. Чудом объезжали аномалии. Один раз даже хапнули краем и чуть не задохнулись. Ладно, хоть пожиратель оказался поблизости. Я, честно говоря, даже не помню, как мы прошли сквозь пузырь. Гипоксия уже была настолько сильная, что мы все лежали. А стилет стал проходным для меня. 10 вахт отсидел и сошел на этот ковчег с новым капитаном. Другой, не тот, который сейчас. Того пришлось парее пустить. Тяжелая история, не хочу вспоминать». «Меня уже посвятили», — сообщил Денис. «Покрывал дочь». «Да, семейные дела. Я его понимаю. У кого рука поднимется родную дочь за борт выбросить? Это какую силу воли надо иметь, чтобы решиться? Согласись?» «Соглашусь. Не хотел бы стоять перед тем же выбором, что и он». «Вот и дело-то. А ты перед вахтой поешь и хорошо попей, иначе будет сложно в конце. Ты хоть и в трансе, но организм-то здесь, и он хочет есть. Начнет урчать в желудке, станешь отвлекаться». «Спасибо за совет». Денис протянул руку. «Наверное, еще не матрос, но Денис точно». «Да можно и без должностей. Это капитану для субординации так проще. Павел». Они пожали друг другу руки. Денис отметил, что обычно он неохотно шел на контакт с людьми, испытывая желание скорее избавиться от собеседника. Но Павел не вызвал у него привычного чувства. Мужчина быстро расположил к себе и даже заставил с интересом выслушать его короткий рассказ о себе. «Пойду приму манны небесной». Денис кивнул в сторону кухни. «А вы не знаете, когда тут следующая пристань?» «Не скоро, мы только отчалили. Мимо врат промахнулись. Теперь на одну вахту точно опоздали». «А сколько вахт примерно осталось?» 10, 11. Но я тебе так скажу. В лучшем случае бы успеть за 13». «Мне кажется, еды не хватит на такой срок». «Ну, плюс-минус 2 вахты не страшно. Ты самое главное, ничего заранее не бойся, не накручивай. Тут мысли всегда надо держать в чистоте, чтобы хорошо вписываться в маршрут». «Ладно, понял. Рад был знакомству». Денис направился в сторону мостика. «Взаимно», — — ответил Павел и снова увлекся созерцанием голубой бездны. Денис поел маны и запил водой. «Знаешь такой фокус? Чтобы получить удовольствие от безвкусной еды, вообрази, что съел что-нибудь вкусное, и во рту сразу появится ощущение, будто именно это ты и поел. Прикольно!» — посоветовала бойкая девушка лет 20. «Спасибо!» Денис вообразил, что съел пломбир, и на языке мгновенно появился сливочный налет мороженого. «Работает!» «Не благодари!» Девица широко улыбнулась и убежала по своим делам. «До смены осталось 3 минуты!» — громко сообщил капитан. Народ начал медленно собираться на мостике и рассаживаться по местам. У каждого имелось свое, и все помнили последовательность, кто за кем сидит. Старпом подошла к Денису и подвела его к скамье, на которой уже расселись матросы, готовые работать. Крайним тут оказался Павел. «Вот здесь твое рабочее место. Оно всегда будет за тобой. Я на всякий случай буду рядом. Проконтролирую, как у тебя получится в первый раз. Уверена, что ты справишься сам». Елена положила Денису руку на плечо и от нее снова потянула теплом и убаюкивающим уютом. «Я постараюсь, но мне будет спокойнее, когда ты рядом. Кстати, какие результаты показали Гоша с Анжелой во второй раз?» «Зажатые, особенно Анжела. У обоих крепкие якоря в психике, тормозящие вхождение в состояние единения. Гоша — эгоист, Анжела — просто дура, которая не привыкла думать сама. Но ничего, и не таких колола. Время есть, воздух есть, еда есть. Остальное будет вырабатываться самостоятельно». «Приготовиться!» — выкрикнул капитан. «Поехали!» Павел схватил за руку Дениса и закрыл глаза. Камень дернулся, и появилось ощущение ускорения. Воздух сдвинулся по инерции против направления движения. Даже создал кратковременный ветерок, приятно освеживший тело. Денис зажмурился, чтобы скорее войти в транс, но вспомнил, что напряжение не способствует погружению. Расслабился и попытался воспроизвести чувство, создаваемое рукой Елены. Не получилось. Вызвал только мурашки, бегающие по спине, и ломоту в затылке. Рука Павла ощущалась обыкновенной рукой, без всякого чувства единения. Погружение оказалось сложнее, чем он думал. Денис вдохнул и медленно выдохнул, заставляя думать себя, что это его разум покидает тело. Так легко обмануть инерцию сознания не удалось. Где-то оно цеплялось за верный вариант, но он ускользал. Надо было расслабиться так, чтобы окружающие мысли людей смешались с его и стали общими. Он подумал о Павле в 120-й раз, занимающем место на скамейке. О девушке, научившей его превращать безвкусную еду во вкусную, сумевшей найти дополнительный повод для радости. Денис почувствовал огромное уважение к ним, к тому, что они смогли найти себя в мире, в котором все сделано так, чтобы отчаяться от бессмысленности происходящего. Тянуть камень сквозь бесконечное ничто, рискуя жизнью. Искорки понимания мягкими лапками начали массировать голову Дениса. Появились первые проблески присутствия его отдельного разума в общем. Пропало материальное ощущение руки Павла. Теперь он был не человеком, а сущностью, которую можно понять и с которой можно взаимодействовать. И все, кто находился на вахте, вдруг стали понятны Денису. Это было настоящее чувство единения. Аналогов ему не существовало в материальном мире. Он почувствовал капитана. Он показался ему камертоном, заставляющим звучать людей в одной тональности. Почувствовал, как он транслирует им маршрут, определенный лоцманом. И как только он ощутил себя одним из всех и всех частью себя, ему открылся путь. Он увидел его извилистой пунктирной линии, проложенной между препятствиями, которых было немало. В конце линии маячила цель, определенная для данной вахты. Денис подумал о ней и понял, что способен стать дополнительной движущей силой ковчега.